Глава 55. Старт. Говард. Август. 2344 год. Бармаглот. Мы зависли над озером, и поплавки принялись жадно засасывать в себя воду. Центральный резервуар охотника заметно увеличился, и уже возникла опасность того, что излишки из него вытекут. Но охотник был большим, взрослым поплавком с немалым количеством щупалец. Другие, менее крупные поплавки, еще не восполнили свои запасы до максимума. Поскольку охотник действовал с опережением графика, моя команда решила пару раз забросить сеть. Результаты нас порадовали, хотя улов был так себе. Мы поймали немного рыбы, и это, по крайней мере, доказывало, что наша система работает. Но такого улова на всех жителей не хватит. Кроме того, когда мы вытягивали сеть, поплавок почти не двигался. На высокой скорости наш механизм может сломаться. Местные драконы перестали нагревать камни. На следующем этапе следовало обрезать щупальца, и сейчас старший загонщик объяснял нам, где и как нужно резать. Это, очевидно, следовало делать в полете, что сразу осложняло задачу. Фактически, дракону нужно было сблизиться с висящим щупальцем, повернуться на 90 градусов, а затем рубануть по нему инструментом, похожим на мачете. Мачете были сделаны из чугуна, так как драконы еще не открыли сплавы, и это означало, что сделать лезвие острыми они не могли. И разрезать нужно было чисто, ведь иначе ты не только не отрубишь щупальца, но начнешь неконтролируемо вращаться вокруг вертикальной оси и, вероятно, выронишь мачете. Вот почему они были привязаны. Вдруг раздался крик «Извержение!». Мы все посмотрели в сторону берега и увидели, как вершина холма раскалывается, и из него вылетает огромное черное облако. Похоже, волна вулканической активности добралась до нас. «Бриджит?» — спросил я по внутренней связи. Ответ пришел через несколько секунд. «Токсичных газов нет, если не считать дыма и пепла, ну, по крайней мере, на данный момент. Но нам, пожалуй, нужно подготовиться к старту». Проклятие. Мы вылетаем, не успев протестировать сети и практически не создав запасы форели. Через несколько минут с королевского поплавка взлетели драконы, чтобы доставить приказы остальной части флотилии. Похоже, что мы отправляемся немедленно. Я крикнул бригаде, чтобы она снова достала сеть. У нас будет только один, последний шанс взять хоть какой-то улов. В любом случае, это было полномасштабное испытание, без возможности что-то исправить и провести повторный тест. Бригада действовала энергично и оказалась, на удивление, хорошо натренированной, особенно если учесть, что с данной техникой она работала совсем мало. У драконов не было ни колеса, ни блока, поскольку у них до сих пор не возникло потребности ни в том, ни в другом. Интересно, как особенности биологии влияют на скорость и направление научных разработок. К тому моменту, когда охотник пришел в движение, мы уже опустили сеть в воду и полностью развернули ее. Стрела была выдвинута под углом в 45 градусов, поэтому трос находился на достаточном расстоянии от края. Когда трос натянулся, раздалось громкое гудение, а затем в воде мы увидели всплеск. Эрик наблюдал за процессом с края поплавка. Через несколько секунд он крикнул работникам, что сеть пора вытаскивать. Они не стали медлить, и те, кому пришел черед стоять у лебедки, сразу принялись крутить колеса. Стрела со стоном подняла груз, а затем начала сгибаться. «А черт!» — заорал я и указал на стрелу. «Крепите ее! Крепите!» Драконы схватили запасные столбы и расставили их по местам, чтобы снизить нагрузку на лебедку. Мы предполагали, что так может произойти, но это все равно был опасный вариант. Если лебедка обрушится, то может ранить или убить всех, кто находится рядом с шестами. Когда драконы примотали вспомогательные стойки, лебедка приобрела изначальную форму. И тогда команда продолжила выполнять задачу, распевая песню, которую их научил я. К счастью, никто на этой планете не узнает. «Да ты издеваешься?» — воскликнула Бриджит у меня за спиной. Меня раскололи. «Это ты их научил?» «Мерзкий, испорченный...» Поток проклятий оборвался, и Бриджит расхохоталась. Я улыбнулся в ответ и подхватил песню. «Ой-я! Иоа!» Через несколько секунд Бриджит присоединилась ко мне, и мы запели вместе с бригадой. «Ой-я! Ио-а!» Вскоре сеть уже повисла на стреле, и бригада потащила ее на поплавок. Бриджит сурово посмотрела на меня и сказала: «Все равно ты извращенец». Ну, если честно, то в «Волшебнике из страны Оз» я всегда больше всего любил мигунов. Я указал на сеть и сменил тему. «Сеть выдержала? Но нам, пожалуй, придется усилить стрелу, прежде чем повторять этот эксперимент в море». Бриджит взглянула на раздувшуюся сеть. «Улов неплохой. Надеюсь, гриллы тоже плавают стаями». Мы сгружали наш улов в центральное озеро, когда Бриджит снова вышла на связь. Еще одно извержение. На этот раз токсичное. Вероятно, облако образует колпак, но, по крайней мере, небольшой. В тот же момент я заметил, как драконы-курьеры взлетели с королевского поплавка. Поплавки обладали минимальной способностью к поступательному движению. Они, если можно так выразиться, могли грести рулем. Эффективность данного метода была так себе, но все решили использовать его, учитывая, к чему может привести альтернативный вариант. Даже поплавки, похоже, почувствовали всеобщую тревогу, и флотилия разогналась. Она уже двигалась не со скоростью ледника, а просто чудовищно медленно. Но затем мы неожиданно получили бонус. Шлейф ядовитого газа действительно превращался в купол, и благодаря своему драконовскому зрению я уже мог увидеть его. Но распространяясь, он вел себя как волна. Он приподнимал поплавки сзади и толкал их вперед. Они были словно серферы, оседлавшие волну. Сейчас мы двигались со скоростью, которую драконы, вероятно, никогда не видели. Я хотел завопить «Уи-у-у», но лица окружавших меня драконов заставили меня прикусить язык. Часть драконов уже прыгнула за борт и полетела в переднюю часть флотилии. 5 минут спустя мы вышли в море почти на 3 километра. Вот теперь мы сожгли за собой мосты. Если поплавки откажутся с нами сотрудничать, мы умрем на берегах Атлантиды. Если мы не сможем добыть достаточно пищи во время путешествия, мы умрем. Если мы разменемся с Лемурией, то умрем. Если один из зимних штормов заставит нас упасть в море, мы умрем. Да уж, мы действительно пошли ва-банк. У морских переходов есть одна особенность. Они похожи на службу в армии. Ну, по крайней мере, так думаю я. Человек, который никогда не служил и не ходил в рейсы. Но и там жизнь состоит из долгих промежутков, в которых ничего не происходит, и моментов, наполненных абсолютным ужасом. В данном случае абсолютным ужасом стал первый зимний шторм. Казалось бы, если ты над волнами, то качка тебе не угрожает. Но все оказалось не так. Пару раз я глянул вниз и сильно об этом пожалел. Волны, ну, вряд ли они были 500 метров в высоту, но, по крайней мере, мне так показалось. Драконы, которые в жизни не видели ничего более бурного, чем поверхность озера, сидели на ветвях или в гнездах и жались друг к другу, пытаясь унять дрожь. Теперь я понял, почему Александр приучал поплавки жить привязанными друг к другу. Если бы все мы летели по отдельности, флотилию разметало бы так, что и концов не найдешь. Система канатов также помогала сохранять определенный уровень стабильности и не давала отдельным поплавкам перевернуться под ударами штормового ветра. А если верить Марио, это еще были просто цветочки, а не настоящий шторм. Он длился 3 часа, затем небо очистилось, и нас догнал фронт экстремального холода. Как только все успокоилось, к нам прибыли посыльные его милости с приказом разводить костры и греть камни. Бриджит объяснила, что в холодную погоду поплавки инстинктивно сбрасывают часть балласта, чтобы сохранить плавучесть. Но сейчас мы не могли этого допустить. Терять пресную воду было нельзя. Горячие камни убедят поплавки в том, что нужно разлагать воду, извлекая из нее водород. Кроме того, нагревая поплавки, мы также слегка увеличим их пузыри, в которых находится газ. Я покачал головой, думая о том, как непринужденно драконы разводят огонь фактически на поверхности живых резервуаров с водородом. Я что-то заметил на этот счет, и Бриджит объяснила: «Говард, все не так просто. Поплавки эволюционировали так, чтобы не повторить судьбу Гинденбурга. Прежде всего, газ хранится во многих маленьких пузырях, а не в нескольких больших. Кроме того, их окружает ткань, которая поглощает весь ускользнувший кислород и выводит его прочь. На самом деле там целая система». Когда Бриджит включала режим биолога, я не мог сдержать улыбку. Она в каком-то смысле была очень похожа на бобов, просто ее интересовали совсем другие темы. И об этом я тоже никогда не скажу. Больше никогда. «Но время от времени они все-таки воспламеняются», — ответил я. «Конечно. Ведь и у биологических систем есть свои пределы. Если что-то пробьет пузырь, а рядом будет открытый огонь, то это конец». Бриджит печально покачала головой. «Это главная причина смертности для существ данного вида. И то, что происходит в Атлантиде прямо сейчас, по-моему, приведет к гибели всех оставшихся поплавков». Я склонил голову на бок. «Какую часть населения драконов и поплавков мы сейчас спасаем?» «Ну, по крайней мере, несколько процентов. Но, Говард, я не уверен, что после этих извержений на континенте останется что-то живое. Похоже, что сейчас все будет куда хуже, чем в прошлые разы. Марио регулярно присылает мне новости и часть фотографий. Все настолько плохо? Мне кажется, что на этот раз Атлантида действительно раскалывается. Надеюсь, Марио найдет геолога, который сможет все это подтвердить, но, похоже, континент находится, по крайней мере, на трех плитах, и они начинают расходиться в разные стороны. Погоди. Насколько быстро?» Бриджит покачала головой. «Нет. Данное поколение драконов это не увидит. Но Марио сообщает, что в некоторых местах части континента разошлись на десятки метров». «Значит, Атлантиде крышка?» «О, рано или поздно она снова станет пригодной для жизни, но пока что драконам и поплавкам придется попытать счастье на Лемурии». «Ну, тогда постараемся до нее добраться». На четвертый день пути мы столкнулись с еще одним крупным штормом. Точнее, шторм столкнулся с нами. Марио предупредил нас о нем, но назвать нашу флотилию маневренной было нельзя. Бриджит сообщил Александру о надвигающейся опасности, и он отдал приказ задраить то, что у драконов заменяло люки. Шторм пришел с северо-востока, и он был похож на то, что можно увидеть в фильмах Спилберга. Облака раздувались и складывались пополам, словно в каком-то шоу спецэффектов. Когда в нас врезалась первая стена ветра, она вдавила ближайшие поплавки к соседним, а тех — к следующим, словно в игре с огромными костяшками домино. Именно тогда решение привязать поплавки друг к другу показалось мне гениальным, ведь теперь они были вынуждены оставаться на одном уровне, а любую попытку заставить поплавок двигаться вверх или вниз — останавливали канаты и инерция остальной части флота. Конечно, вся эта махина болталась из стороны в сторону, словно лист на ветру. В промежутках между порывами ветра нас лупили шквалы и ливни. Дождь не шел постоянно, но налетал пластами, чтобы сделать нашу жизнь отвратительной. Летать в такую погоду никто не собирался. А затем произошло то, чего я опасался. Нет, в нас не попала молния, но, возможно, кто-то что-то не задраил, и на одном из поплавков возник пожар. Мокрые деревья не загорелись, но деревня была относительно сухая, потому что находилась под крышей, и поэтому вспыхнула, словно щепка. Драконы в панике полетели прочь, не только от огня, но и вообще от поплавка. «От него нужно отделиться!» — завопил я. Я схватил мачете и еще одно бросил Бриджит. Мы заметили пару солдат и крикнули им, а затем взлетели. Еще несколько драконов также поняли, что нужно делать, и начали рубить канаты на своих поплавках. Скорее, из чувства самосохранения, чем действуя по какой-то определенной тактике. Я совершил жесткую посадку рядом с канатом, привязанным к огромной стойке, и начал его рубить. Бриджит занялась тем же самым, но смотреть на нее и вообще координировать чьи-то действия мне было некогда. Затем появились солдаты с мачете, и вскоре мы освободили поплавок. Он немедленно сбросил высоту, стараясь избавиться от газа. Я надеялся, что газ выйдет не там, где полыхал пожар. Все драконы, которые еще оставались на горящем поплавке, теперь его покинули. Хаос был просто невероятным. Паникующие драконы беспорядочно метались от одного поплавка к другому, устраивали давку. Перерезанные канаты летали из стороны в сторону и обрезали крылья по крайней мере одному дракону. Но огонь, похоже, не распространился. А это уже было немало. Затем небо осветилось. Пламя достигло газовых пузырей поплавка, и теперь он, кувыркаясь, с жутким визгом полетел вниз к океану. «Никогда бы не подумал, что они способны издавать звуки», — буркнул я. У меня за спиной раздался тихий голос Бриджит. «Говард, возможно, это просто газ, выходящий из пузырей. Но в любом случае поплавок уже умирает. Его уже не спасти». Прошло более минуты, прежде чем кружащаяся огненная масса врезалась в волны. Огонь горел еще пару секунд, прежде чем океан поглотил останки поплавка. Драконы, собравшиеся посмотреть на это зрелище, вздохнули, а затем стали медленно отворачиваться. Уборка заняла несколько часов. Шторм разорвал в клочья несколько зданий, а также повалил деревья на паре поплавков. Это означало, что данные поплавки теперь ранены. Из них вытекал водород, и они лишились питательных веществ, которые получали от деревьев. Кроме того, судя по грубым подсчетам, мы потеряли несколько десятков драконов. Никто точно не знал, погибли ли они или шторм просто снес их в сторону. Мы попросили Марио поискать их с орбиты, но он мало что мог сделать. Драконы были слишком маленькими, чтобы увидеть их из космоса. Поплавки подтянули друг к другу, чтобы заделать дыру во флотилии, и заново закрепили канаты. Оставалось неясным, повлияла ли потеря одного поплавка на наши шансы на успех или просто чуть уменьшила генетический пул поплавков. Но шторм сместил нас на юг дальше, чем было нужно, и теперь нам придется забирать больше к северу, иначе мы не доберемся до суши. «Пожалуй, в этом есть и плюс», — сказала Бриджит, усаживаясь рядом со мной и протягивая мне чашку с тувом. Шторм пополнил запасы свежей воды в резервуарах. Она прижалась ко мне, и мы немного погрелись друг от друга. «Мы потеряли всю рыбу, которая была в резервуаре сгоревшего поплавка», — мрачно ответил я. «Но сохранили всех драконов, которые прыгнули за борт. Так что пайки будут небольшими». Бриджит отклонилась назад и повернула голову ко мне. «Наловить рыбу в океане не очень получилось». Ее слова прозвучали скорее как утверждение, чем как вопрос. «Дело не в том, что в океане нет рыбы, Бриджит», — вздохнул я. «Но когда волны такие высокие, тащить сеть сложно. Летом нам было бы легче». «Запомню на будущее», — фыркнула Бриджит. Мы помолчали, а затем Бриджит сказала: «Мы не долетим». Я никак это не прокомментировал, и поэтому она добавила: «Нам не хватит еды». «Бриджит, через пару недель полет закончится. Драконы выживут, даже если пайки уменьшатся до нуля». Она покачала головой. «Говард, они крылатые существа, которые легко могут сжечь 5000 калорий в день. Они просто не могут отключить свой метаболизм, а особых запасов жира у них нет. Кроме того, драконы начнут убивать друг друга за еду задолго до того, как начнут умирать от голода». «Это плохо». Я задумался, глядя в небо. Растянуть запасы продовольствия, убив половину населения — неприемлемое решение. «Как думаешь, в водоемах Атлантиды еще осталась рыба? Форель или что-то подобное?» «Что?» — воскликнула Бриджит. Моя реплика явно сбила ее с толку. «Я думаю о том, чтобы сделать пару ночных рейсов с грузовыми дронами». «Говард, это абсолютно...» Она умолкла и затрясла головой. «Это же блестящая идея! Ну, именно поэтому ты даешь мне такой классный кекс». «Никакого кекса я тебе не даю!» «Прости, я неправильно произнес последнее слово». Бриджит рассмеялась, привлекая к себе взгляды драконов, в том числе неодобрительные. «Сэр, вы просто пошляк». «Но, похоже, я повторяюсь». Она понизила голос. «Давай поговорим с Марио. Ведь это, в конце концов, его дроны». Моя идея показалась Марио уморительной. «Ловля рыбы с помощью высокотехнологичных дронов и бродяг», — заворковал он, — «классический пример незаконного присвоения ресурсов». «Но можно ли назвать это присвоением, если всем распоряжаешься ты?» — с невинным видом спросил я. «Ладно, Говард, мы напечатаем пару сетей. По крайней мере, нам не надо работать с местными волокнами, и я быстро проверю, в каких озерах еще осталась живность. Если вообще осталась. Уровень активности в северо-западном сегменте бывшего восточного континента, кажется, был самую малость ниже, чем в остальных местах. Начнем оттуда». «Спасибо, Марио. Как только получим результаты, обсудим, как незаметно протащить рыбу на поплавки». «Смотри, не попадись!» — ухмыльнулся он. «Внезапное появление рыбы будет крайне сложно объяснить». Драконы вели дневной образ жизни. Но для того, чтобы сорвать всю операцию, хватит и одного полуночника. Мы обсудили расписание с Марио и договорились, что каждую ночь будем восполнять запасы на паре поплавков. Наши с Бриджит беспилотники стояли на страже. Мы были готовы отменить всю операцию, если заметим хоть какое-то шевеление. Три ночи все шло отлично. Однако на четвертый день кто-то заметил, что запасы рыбы на одном из поплавков увеличились. Все бросились туда, чтобы как следует взглянуть на его центральные озера, и после этого, разумеется, все уже хорошо представляли себе, как много или как мало там осталось рыбы. Так что теперь у нас было 6 поплавков с большим количеством рыбы и еще несколько десятков, где рыба практически закончилась. Началась паника. Кто-то думал, что пайков не хватит, а кто-то обвинял жителей других деревень, что они скрыли свои запасы. В конце концов, нам пришлось использовать армию, иначе бы вспыхнула гражданская война. В течение нескольких дней Александр вел переговоры с лидерами деревень и в итоге договорился о том, что всю провизию поделят поровну. Затем Александр позвал нас на совет. Сидя за одним столом с ним, мы с Бриджит изо всех сил старались выглядеть невинными и сбитыми с толку, а он тем временем бросал на нас свирепые взгляды. «Ваши объяснения меня не убедили», — сказал он мне. «Мы ничего не объясняли», — парировал я. Александр холодно улыбнулся. «Я рад, что ты тоже это заметил». «О, да ты остряк! А что именно мы должны были объяснить?» — невозмутимо спросил я. «Вы двое странные», — сказал Александр. «Я и раньше об этом упоминал. Вы, похоже, обладаете знаниями, которые непонятно откуда у вас появились. Например, о наступлении непогоды. Вы отлично разбираетесь в инженерии, и я не понимаю, где вы могли этому научиться. Возможно, я сумею узнать больше с помощью улучшенного допроса». Эвфемизмом «улучшенный допрос» драконы обозначали пытки. На нас лично они никак не повлияют, но если нам придется уничтожить Дранни либо устроить драматичный побег, то наше участие в этом приключении фактически подойдет к концу. «Ничего не понимаю», — сказал я и рискнул бросить на него свирепый взгляд. «Насколько я могу понять, ты злишься, потому что я нашел способ ловить рыбу с поплавка, потому что Бриджит может предсказать погоду лучше других, и потому у нас больше рыбы, чем мы предполагали. Ну, как-то так. Да?» Александр заморгал, затем посмотрел на тех, кто сидел за столом. Ни один из генералов не смел смотреть ему в глаза. «А ну, если так, то, пожалуй, это лучший вариант», — кивнул Александр. «Похоже, нам нужно просто радоваться нашей удаче. А какая у нас ситуация с провиантом?» На этот вопрос ответила Бриджит. «Так как мы сбились с курса, то на месте мы будем только через неделю. Еды хватит на 4 дня. если ее экономить. Если сети Говарда дадут хотя бы скромный улов, мы выживем. За последние пару недель ты почти ничего не поймал, — сказал мне Александр. Какова вероятность, что тебе внезапно повезет? При всем уважении мы мало что знаем о поведении гриллов, — ответил я. Возможно, они плавают только у берега, а может, в открытом море они уходят на глубину. В таком случае можно объяснить, почему улов резко снизился, как только мы отошли от побережья. Александр кивнул. «Надеюсь, через 4 дня мы уже долетим до Лемурии», — сказал он и встал. «В противном случае начнется резня». «Вот черт!» — сказал я после совещания. «Я не знаю, что делать». «Выпускать рыбу в пруды больше нельзя», — кивнула Бриджит. «Драконы заметят и задумаются, откуда она взялась». «Может, выгружать ее в меньшем количестве?» — спросил Марио, участвовавший в разговоре по системе внутренней связи. «Если ее количество действительно увеличится, драконы это заметят. За запасами теперь следят все», — ответила она. «А мы можем случайно поймать целую гору гриллов?» — спросил я. «Мы можем проверить твою теорию о том, что косяки гриллов плавают рядом с берегом», — сказала Бриджит. «Я уже это сделал», — ответил Марио. «Дело не в том, что она неверна. Просто рядом с побережьем западного континента не так уж много косяков. Возможно, это сезонное явление, а может, гриллы предпочитают восточный континент. А в любом случае ничего не выходит», — буркнул я, но вдруг насторожился. «Слушай, Марио, а сколько вообще до суши? Какое минимальное расстояние до берега?» «Километров 250. А что?» «В озерах Лемурии рыбы много, да? В противном случае все наши усилия были напрасны». Это был риторический вопрос. Мы уже давно удостоверились в том, что у драконов будет надежный источник пищи. «Может, прикажем всем лететь туда? Без поплавков?» «Но ведь им же нужны поплавки», — нахмурилась Бриджит. «Ну ладно, ладно», — замахал руками я. «Оставим достаточно драконов, чтобы они управляли поплавками, а основная масса пусть летит вперед. Если на поплавках будет только половина драконов, им хватит еды, чтобы дотянуть до континента». «Это рискованный шаг. Но шансы на успех есть». Бриджит встала. «Давай поговорим с Александром». Особого энтузиазма наше предложение у Александра не вызвало. «Лететь над неизведанным океаном в неизведанное место? Уговорить драконов на такое будет непросто». «Погоди. Что?» — я нахмурился. «Ты же переплыл океан на каноэ». «Да. С 3 лучшими, самыми сильными воинами. Кроме того, при необходимости я мог опустить каноэ на воду и отдохнуть. Перебрасывать так группу из 4 драконов за раз невозможно, не говоря уже о том, что каноэ нужно будет как-то возвращать». «Да, ясно». Тут он был прав. «Значит, это должен быть путь в один конец». Я повернулся к Бриджит. «Мы можем это сделать за один перелет?» «Нет», — ответила она. «Один раз придется переночевать». «А оттащить поплавок мы можем? Ну, если все впряжемся». Бриджит и Александр одновременно закачали головой. «Дело не в силе», — сказала Бриджит. «Все население в целом обладает достаточной мощью. Проблема в том, что драконы не могут висеть в воздухе, а при перетаскивании поплавков им все время придется делать именно это». Я бросил взгляд на Бриджит. Она прислала мне сообщение. «Возможно, нам придется сбросить маски». «Ты о чем?» «По-моему, пора устроить небольшое божественное вмешательство. Иначе все закончится катастрофой». «Погоди», — ответил я. «У меня есть еще одна идея». «А, вы двое снова взялись за свое», — сказал Александр. Похоже, мы с Бриджит молча смотрели друг на друга в течение нескольких секунд. «Не хотите поделиться своими соображениями?» — добавил он. Я потратил секунду на то, чтобы собраться с мыслями, а затем ответил: «Сколько времени в среднем дракон должен отдыхать в каноэ или другой лодке, если ему нужно как можно быстрее добраться до материка?» «Ну, если он устанет, ну, пока не счет каноэ...» «Никакого каноэ», — прервал его я. «Просто свободный полет, посадка, отдых, взлет». Александр ненадолго задумался. «Ну, на самом деле пару часов. Им пригодился бы запас тува, чтобы взбодриться. Но лететь ночью все равно будет тяжело». «Костры! Сигнальные костры на лодке и на материке. С высоты их будет легко заметить». Александр кивнул. «Ха! Ну, отличная мысль. Ну, а тут есть одна загвоздка». «Я все предусмотрел. Мы построим плоты и понесем их, так же, как ты и твои помощники несли каноэ. Ну, конечно, на каждый плот понадобится не четверо драконов, а больше. Поручи это дело самым сильным. Брось плоты в одном и том же месте и свяжи их. Там будет место отдыха». «А костры?» — спросил он. «Нам, очевидно, придется принести материалы для очага, чтобы сами плоты не сгорели. Поэтому вторая группа понесет их, а также дрова, туф, инструменты для разведения огня и все остальное. Но первая группа, отдохнув, полетит на материк и разведет костры, используя то, что есть под рукой. Как только все это будет готово, остальные драконы, ну или все, кто хочет и может это сделать, тоже разделятся на отряды и полетят следом. Остальные будут управлять поплавками. Тогда им хватит еды, чтобы добраться до берега». Александр посмотрел на меня, нахмурился, а затем повернулся к одному из тех генералов, которым он доверял больше всего. «А? Что скажешь?» Дракон явно чувствовал себя неуютно. Ему не нравилось, что его загнали в угол, но если Александр задавал тебе вопрос, уйти от ответа ты не мог. «Это... очевидных причин, которые могут привести к провалу, я не вижу. Разве что погода резко испортится». Мы все невольно посмотрели вверх. Небо было чистым, спокойным. «Возможно, это ненадолго», — буркнул я. «Тогда давайте начнем», — ответил Александр.